So, what did you discuss today in the class? We finished the fourth verse of Shikshashtakam today. The fourth verse? Yes, we finished. Finished. Na danam na janam na sundarin. In Vrindavan. Во Вриндаване. Yesterday was the birthday of Yamuna Devi. Вчера праздновали день явления Ямуны. So we had a very big party to celebrate the appearance of Yamuna Devi. Поэтому мы праздновали день явления Ямуны. It was all very beautiful. Было очень сладко и красиво. And the Vaishnavas of the Bharat Champradaya made very wonderful decorations all over Keshi Ghats. На Кеши Гате Вайшнавы Балаба Сампрадайи построили такую, сделали очень красивое, такой алтарь Ямуны Деви, праздничный, все украсили шариками и там. And they did a very special puja and arati. Провели вчера пуджу, арати Ямуне. So, Srila Rupa Goswami Pad, he said that what to speak of taking bath in Yamuna. Even if you desire to take bath in Yamuna, then you become purified of all sins. Rupa Goswami говорит, что просто, даже не то, что приняв омовение в Ямуне, а просто пожелав омыться в Ямуне, человек тут же освобождается от всей скверной духов. The goddess Yamuna, by her mercy, she can initiate a spontaneous flow of attachment for the lotus feet of Radha and Krishna. Ямуна Деви по своей милости может пробудить в сердце человека спонтанную любовь к Радхе и Кришне. And she has become supremely fragrant because the chandan and the kumkum from the bodies of Radha and Krishna has melted into her waters when they do their galbiha, their water sports there. Ямуна неописуемо ароматна, потому что в ее водах смывается с тел Радхи и Кришны, сандаловая паста, кумкума и сливаясь с водой Ямуны, они наполняют Ямуну трансцендентным ароматом. If we want to attain Braj Bhakti, it's most important to worship the Если мы хотим обрести брать бхакти, должен Бринда Деви, Гирираджа Говардан и Гопишвар Махатер. And we can add to that also Пурнамаси Деви. И мы можем добавить Пурнамаси Деви, Йога Майя. Otherwise, to enter into the mood of Braja, which is very sweet, very human-like and very intimate with Krishna, it's not possible. Иначе нам невозможно будет проникнуться этой удивительной любовью Браджа, то есть очень интимной такой, без формальности, естественной, человекоподобной привязанностью Браджа-васи к Кришне. So it's important to understand philosophical points of Bhagavad-gita. Очень важно досконально разбираться в философских идеях Бхагавад-гиты. And all different types of chapter siddhanta. И всех, то есть всех видов философии, всех аспектов нашей вайшнавской философии. But that will not be enough to enter into the sweetness of the present. Но понимание философии будет недостаточно для того, чтобы проникнуться духом Вриндавана. So it's also very important to develop relationship with these personalities, Yamuna Devi, Vrinda Devi, Giriraj Govardhan. And Gopeshwar Mahadev. Поэтому просто необходимо для этого почитать Бринду, Ямуну, Гирираджа и Гопешвар Махадева. So, do devotees have any questions? У вас есть вопрос? Такой кашель, как из Вриндавана. У меня, как всегда, про жизнь. Шримад Бхагава, там после каждой поучительной истории, притчи, есть такая фраза о том, что если вы внимательно будете слушать, вы получите Кришна-прему. То есть правильно можно понять, что даже если мы не будем особо стараться в этой жизни, мы ее в любом случае получим. Kantil saying that in Srimad Bhagavatam, for each story, she's mm-hmm. for each story, there is a mention like about that, you know, if you read the story, you get Krishna Prem. So she's saying then, can we just assume that without applying ourselves much in this lifetime, we will get that Krishna Prem? All these types of statements, they have to be understood in tattva. Эти утверждения, благословение, нужно понимать с ракурса философии, тактва, принципа. So, if someone said, those who will hear this story with faith, then they'll get such and such a result. Когда мы слышим, что тот, кто с верой выслушает эту историю или это описание, получит такой-то плод. But that shraddha with faith means with nishtha. Но когда говорится с верой, то подразумевается уровень нишки. Not the komala shraddha, very weak faith, which is filled with anattas and attachments. Не идет речь о такой слабенькой вере, шаткой, которая сегодня есть, завтра ее нет. And also, hearing doesn't mean that you just listen to the story. Hearing in the level of pure bhakti means as you are hearing. It's revealing itself in your consciousness. И шравана слушание подразумевает не просто услышали, вот как прочли или вам сказали, что услышать это значит реализовать это, увидеть, осознать это. So the benediction it functions on two levels. И вот это благословение, оно функционирует, действует на двух уровнях. On the one hand, it gives encouragement to the neophyte persons who think, all right. This is the result of hearing. This is very good. I should listen. Одной стороны, оно поощряет новичков, неофитов, чтобы слушать эти истории, потому что они думают, я получу такое благо, я хотя бы это буду слушать. But at the same time, it is not simply out of art, just an exaggeration. Но нужно понимать, что это не просто преувеличение какое-то. So to get the actual result, which is promoted there, then one has to understand that this how to get this benediction in truth. That means by hearing with the shraddha, that means at least with nishtha, and hearing with the internal experience manifesting, that is the true nature of the anger of bhakti called shravana. То есть, чтобы стать кандидатом на то, чтобы получить это плод этого благословения, нужно слушать со шраддой, с верой, которая находится на уровне нишки. И также одновременно со слушанием что-то это осознавать, чтобы были уже внутренние реализации того, что мы слушаем. Mm-hmm. И тогда это благословение будет актуальным, применимым. Еще вопросы? Я вас не вижу, так не очень комфортно. Гурудев, у меня в процессе сегодняшнего класса возник вопрос. Рай Рамананда рассказывал, что человек, когда будет находиться в вишешей погруженности постоянно, то в сердце будут удаляться все анархи постепенно. Ну, также я знаю, что если будем читать мантру, там, общение с преданными, киртан, он тоже очищает сердце от анархи. И мне бы хотелось знать, как происходит это очищение. Они просто сами уходят незаметно, и как бы просто все хорошо у человека, либо они как-то начинают проявляться, эти анархи, человек их видит, и ему когда от них плохо, он, возможно, от них мучается, страдает и хочет от них избавиться. То есть как это происходит? Такой вопрос. Я так понимаю, что Лёйка задает вопрос. Я расслышала вторую часть, я не расслышала, ты сказала, Рай Рамананда объяснял, да, про что, про обратность. Сегодня говорил про погруженность, про овеш. И про что? Овеш, да, если овеш, киртан, воспевание, общение с преданными, они очищают сердце от анарх постепенно. Происходит очищение. И у меня возник вопрос. Ты спрашиваешь? Как именно заметить симптоматику того, что уходят анархии, да? То есть как происходит? Как это? Механизм происходит, да, сердце от анархии. Я правильно поняла? Да, это просто так незаметно. Такой вопрос, как человек себя чувствует, когда его покидает анархия, да? Да, да. So the question is that they have dreams where the one person is absorbed, but how to clear an artist, and she's saying, well, now that we can mantra associated with devotees, sacred, and that purifies her, you know, imagine which is going on. But what are the symptoms that really an artist are leaving the heart of the life? Why are they disappearing, or there's some feeling person subjectively feeling light or good, or how does one know that really he is undergoing this process of purification of an artist? Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janyatyasu Vairagyam Jnanam Chayat Ahoitukam. When the person engages in the bhakti, then spontaneously two qualities appear, jnana and vairagya, naturally. That means the experience of the difference between matter and spirit, and vairagya, detachment from worldly desires. Когда человек вовлекается в практику бхакти, происходит спонтанным образом, в нем проявляется гьяна и вайрагья. То есть гьяна – это способность различать между духом и материей, то есть настоящим и нет. И также потеря вкуса к материальным вещам. То есть вайрагья – отречение, истинная суть отречения, что у нас пропадает вкус к мирскому. So, you can easily understand what it means. If you are not attached to any worldly pleasures, these are there's no attraction for them. That means vairagya, detachment is appearing. Поэтому себя нужно наблюдать субъективно. Человек будет испытывать, что он теряет привязанность, вкус к мирским усладам. Это указывает на то, что пробуждается отреченность вайрагья в нем. And the attainment of jnana or knowledge is coming from the increase in sattva-gun. И появление вот этой джаны, способности четко различать между материей и духом, это результат доминантного влияния сатва-гуны, энергии благости. It means that you attain the Rishabhshita. Человек приобретает состояние свидетельства, он свидетель того, что происходит. It means a witnesshood. As Krishna said in Gita, naiva kinchit karomiti. The person who has knowledge, if they are standing, sitting, walking, talking, opening and closing their eyes, they know that only the senses of the body engaged with the external objects, but I myself am not doing anything. Кришна говорит в Гите, что ведающий человек, чем бы он ни занимался, стоял, лежал, сидел, открывал, закрывал глаза, что-то делал, он понимает, что я ничего не делаю в этой деятельности. Эта деятельность совершает мои чувства. So, if a person feels that I am this body and I am this mind, then they still have avidya, ignorance. Если человек продолжает себя отождествлять с телом и умом, то это указывает на присутствие невежества, авидья. And when the person is experiencing I am Shakshi, this body and mind are going on, and I am a transcendental being, witnessing that from the vantage point of the soul, then he has jnana. Тот человек, который уже обрел способность быть свидетелем происходящего, то есть он отстранен, он не отождествляет себя ни с деятельностью физического тела, ни с деятельностью ума, он понимает, что я душа, я свидетель всего, что происходит. So this jnana is the function of the vidyabhriti of maya. И вот эта гьяна – это результат влияния видья-бхити. It is coming from сатва-гун. Возникает благодаря влиянию сатва-гуна, энергии благости. But until this comes, then pure bhakti will not appear. И пока этот этап, пока человек не достигнет этого этапа, речь о чистом бхакти идти не может. So, verse 3 of Шикшастикам, Trinadapi Sunichena, describes the attainment of Shakshitva, and verse 4, Nadanam Najanam Nusungam describes the subsequent appearance of pure bhakti. И то есть третий куплет Шикшастики как раз описывает это состояние свидетельства всего, а уже четвертый описывает появление, первое появление чистого бхакти в сердце. So, when we attain Shakshitva, witnesshood, then you feel very comfortable and happy. И когда человек обретает вот это внутреннее состояние шакшитвы, то есть он чувствует себя свидетелем всего, просто наблюдающим, то, конечно, автоматически он будет ощущать себя легко и радостно. So in Gita, Sri Krishna said, the person who has this knowledge, he lives happily in the city of nine gates. That is, this physical body becomes like just a dwelling place. He experiences it's a dwelling place, like a city that has nine gates, and he's living there peacefully. И Кришна в Гите объясняет, что такой человек, обретя вот это состояние наблюдающего, он радостно живет в городе с девятью вратами. Город с девятью вратами – это наше физическое тело. But Sri Krishna said also, Sukha Sangena Badnati, Jnana Sangena Chanaga. Hey Arjun, those persons who become situated highly in the mode of goodness, they become bound or conditioned by the experience of happiness and knowledge that comes along with the mode of goodness. Но Кришна тоже одновременно с этим предостерегает Арджуна, люди, которые привыкают, то есть привязываются к этому легкому радостному состоянию восприятия, они тоже попадают под зацепку, ловушку сатвагуны, энергии благости. So it's not enough to become free in the mind, mentally free from the influence of the material world, but we also have to make a connection with the transcendental world. Поэтому недостаточно просто отстраниться от влияния иллюзии материи, необходимо позитивно тоже добавить к этому связь с духовным измерением. Mm-hmm. So, in the fourth verse of Sukshastakam, it's describing the appearance of Shuddha Bhakti when the devotee begins to have his realization of the sweetness of the spiritual world. Then he said, I don't want any wealth or power or a great education. I just want that this experience of devotion to you should happen at every moment of my life. Четвертый куплет Шукшастики описывает состояние такого человека, в котором начинает пробуждаться чистая бхакти, он начинает испытывать сладость, кушать сладость Кришны. И поэтому его автоматически пропадает привязанность к всему бренному, там, к образованию, к деньгам, к последователям, ко всему. Ему хочется кушать все больше и больше сладости. So that experience of Ruchi takes place when Pap, that is sinful reactions, and Papa Beach, that is the desires even for any sinful activity in the mind have been eradicated by the practice of bhakti with steadiness. Но Ручу придет только когда уже Пап, то есть все греховные реакции, и Папа Биджа, семена греховных реакций, то есть сами желания, склонности какие-то еще заняться греховной деятельностью, они должны уже уйти. So, to answer your question, what is the direct experience by which you can identify that the anarthas are going away? On the negative side, there is the gradual disappearance of material attachments. And on the positive side, there is the internal manifestation of the sweetness of Krishna's name and form and qualities, which signifies that the even the desires for worldly enjoyment have been eradicated from the heart. То есть, чтобы в завершение ответить на твой вопрос, как определить, что анархи уже ушли или большинство их ушло, что человек, значит, с одной стороны, со стороны негации пропадает влечение к мирскому, к мирским наслаждениям, исчезают мирские привязанности, но вдобавок к этому появляется уже вкус, естественный вкус к сладости Кришны и осознание этого вкуса. So, when this happens, then the devotee does not need any certificate from someone else, because he's directly experiencing these things. И когда это происходит уже в жизни преданного, ему не надо получать никакой диплом, сертификат, признание ни от кого, потому что это его реальный опыт, то, что он осознает. So, in Srimad Bhagavatam it says, Bhakti Pareshanu Bhavo Virakti Anyatcha Chaisati Ka Ekala Prapadya Manasya Yatasuta Sus Tushti Pusti Shudapano Nuga Asam, which means that just as a hungry person, when they eat, they feel a taste of the food, they feel their strength coming, nourishment, and they experience the hunger going away progressively more and more with each bite that they take. So in the same way, the devotee who is surrendered to Krishna, the more he engages in bhakti, he experiences the increase in the taste of the sweetness of the Lord, and he experiences, that is called a parish anubhav, the increase of his savability, desire to serve, and also the increase in detachment from the world. Шримад Бхагаватам сравнивает процесс развития бхакти, духовный рост, с тем, как принятием пищи, подобно тому, как когда человек кушает, он одновременно утоляет голод, он испытывает, наслаждается вкусом еды и набирает сил и энергии от этой еды. И это прогрессивно происходит с каждым кусочком, который он кушает. И аналогичным образом преданный с каждым действием бхакти, он одновременно испытывает все больше и больше отстранения от мирского, то есть потери вкуса, влечения к мирскому, испытывает вкус уже к духовному и наслаждается этим вкусом. И в-третьих, у него усиливается севаврити, желание служить, постепенно в процессе того, как он совершает бхакти. Кришна сравнивает это с процессом принятия пищи. So when you eat something, then you don't have to ask someone, have I eaten? Когда вы кушаете, вам не надо сверяться с чем-то, я покушал. Because you directly experienced it yourself. Потому что вы кушаете, сразу понимаете, что вы кушаете. So practice bhakti very nicely under the guidance of Guru Vaishnavas. Gradually, all that internal experience will vanish. Поэтому если мы должным образом совершаем практику бхакти под руководством Гуру Вайшнавов, постепенно все вот эти описанные результаты должны стать нашим реальным опытом и быть ощутимы нами субъективно. Спасибо. Если у вас есть время, можно еще один вопрос? Это снова Индулекха. One more question. Что? Еще один вопрос, если есть время. Можно? Мы теперь уже ничего не слышим. No, we're missing sound. So then we have to turn the camera for the sound to go out. Или просто по WhatsApp, тогда мне озвучивайте сообщение. Допустим, сварналата, теперь слышно? Хари Кришна. Да, слышно, слышно. Вот еще один вопрос. Можно спросить? Да, пожалуйста. Вот, например, Бхактивинода Такур в Шаранагати, он там часто говорит про себя, что я, ну, он говорит, ну, плохо про себя отзывается, говорит, я падший. Ну, почему святые люди, они так про себя говорят? Почему они, себя ругают и говорят, что я такой жадный, я провел жизнь там, ну, бессмысленно, служил не тем людям, такой-то такой бесполезный. Because that is the nature of being a conditioned soul, that we have been in so many species, so many lifetimes. So that all the samskaras of the most terrible activities, they are actually there in our subconscious minds. По самой своей природе, из-за того, что мы условленные души, и мы уже прожили такое огромное, неописуемое количество жизней в различных формах жизни, то мы набрали бесценное количество очень нехороших самскар, очень отвратительной деятельности, поступков, мыслей, которые нам были присущи в разных проявлениях. So, when the devotee begins to surrender and really advance, then they realize, oh, I am just like all the other living entities in this universe, millions of living entities who are under the control of anadi karma. Karma that is endless, has no beginning. И когда преданный совершает вот этот акт самопредания, начинает понимать, что я лишь одна крошечная джива из бесчисленного количества душ, которые постоянно вращаются в этом цикле круговороте рождения и смерти в разных формах жизни. So, this criticism is not really criticism of the soul, because soul is always transcendental, but this is criticism of the conditions of the soul that we have inherited from our many lifetimes of karma. Это самобичевание, выражаемое такими просветленными личностями, это не порицание души, потому что душа вечна и чиста, но это порицание вот этих различных физических оболочек, рождения, в которых мы принимаем в разных жизнях. So, to a person who is very attached to their own material mind, then they will never say the faults of it. But a person who is realizing, I am the soul, and this mind is my confinement, they can criticize that mind again and again, and it's very healthy for them also. Искреннее самобичевание ума своего не под силу обычному человеку, привязанному к мирской жизни, потому что это ему совершенно чуждо порицать свой ум, потому что он отождествляет себя с умом, поэтому это однозначно для него аналогично тому, что ругать себя самого. Но святая личность никак себя не отождествляет с умом и его поведением и глупыми мыслями, поэтому для святой личности это очень легко порицать поведение и склонности ума. You know that our mind has no good qualities. Ума нет никаких хороших качеств, на самом деле. Because it is the very nature of the mind to be vimukh, indifferent to Krishna. Потому что по своей природе ум с безразличием относится к Кришне, полностью вимукх. So, as soon as a person is proud and they're thinking, I have good qualities, they're actually thinking that they become attached and they like their mind. But this mind is completely by nature vimukh against Krishna. То есть, когда человек считает себя хорошим и думает, я правильный, такой достойный, и он хвалит себя, то есть он по факту хвалит склонность своего ума, а ума, как мы уже сказали, нет никаких хороших качеств. Он всегда, при всех обстоятельствах, с безразличием относится к Богу. So this is this criticism, the so-called self-criticism of the prayers, these are really the realizations of the advanced person. Поэтому то, что нам кажется вот этим таким экстремальным самобичеванием, это не что иное, это, и это не притворное, это истинное самобичевание, это осознание просветленной души. То есть продвинутого человека, он приходит к такому выводу. Констатация факта. It is the regret and repentance is a very important aspect of our spiritual life. Потому что сожаление и раскаяние это очень важные составляющие нашего духовного роста, духовной практики. And even if the devotee is very advanced and rendering very beautiful service, but still a shadow of that false ego remains, even up to the stage of bhav. Даже если преданный уже достиг очень высокого уровня и служит, совершает сладкое служение Кришне, все равно вот эта тень ложного эго продолжает преследовать его и периодически может даже как накрывать его. Даже до уровня бхавы. So the mere fact devotee has so much contamination, he thinks that this contamination is not so much. But the very advanced devotee has only a little shadow of contamination. For him, it's a very big thing, because he's realizing the purity of the spiritual world. И для начинающего преданного, который с ног до головы, до макушки заляпан скверной, эта скверна вообще кажется ничем для него. Кажется, все нормально. В нормальном положении вещей. Для святой личности, которая уже там на 99.9% чист, и только одна капелька какой-то тени еще преследует его, то есть присутствует в нем, замечая вот эту одну капельку, она видится ему огромной виной. If there's all the dirty carpets And there's some black mark on it, you may not see it. But if there's a white, completely wet carpet and a small black mark, then it stands out so much. То есть грязь на старом, темном, заляпанном пятнами ковре вообще не видна. Она вся кажется однотонной с ковром. Но если у вас новый белый ковер, и на нем одна там чернильная клякса, крошечная капелька чего-то, то вы сразу ее увидите издалека. Even if your devotees come up into the stage of praying and they're completely pure. Даже если преданный уже достиг уровня премы, он полностью чист. Then they will still criticize themselves because praying is a thirst to serve Krishna. So it doesn't matter how much that devotee is served, he always feels like really we did nothing, so he will criticize himself. И даже уже совершенно чистый преданный на уровне премы будет продолжать порицать себя, потому что по природе према выражается в неутолимой жажде услужить Кришне. И сколько бы преданный не служил, ему всегда кажется, что он сделал недостаточно для объекта своей любви. So this type of humility is a significant feature in all the way through, from surrender to the different stages of bhakti, and even in the stage of praying, humility is a very prominent feature of bhakti. Вот это дание, то есть вот это смирение, оно уже присутствует, оно является частью всех этапов бхакти, от чистого бхакти, от шаранагати, по всем, он присутствует во всех уровнях бхакти до махабхавы. Это смирение. If a devotee will have a genuine realization of the beautiful transcendental lotus feet of Krishna, then at once they can realize their own fallen condition. Потому что если преданному счастливится узреть прекрасный трансцендентный облик Кришны, тут же преданный осознает свое падшее положение. Where is that world of Vishuddha Sattva? And where am I? Преданный начинает сокрушаться, он сравнивает вот это трансцендентное с той плоскостью, в которой живет он, со своей средой обитания. Even Udhuji Kremastriyavana Charyabhyapacharya just Krishna Ekotaisa Paramatmani Rodhubhava. Oh, where are these gopis of Vrindavan and where am I? I'm so low, so far away from the standard of the Vishuddha brain. Даже Удава, что как увидев Раджа Гопи, то есть став свидетелем размаха любви Браджа Гопи, он сказал, где они и где я. So this sense of being worthless and fallen, it really comes when we experience something which is far above our own state. Поэтому вот это истинное и искреннее признание собственной никчемности и низменности возникает только тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то, что действительно превосходит нас очень сильно, что мы осознаем тогда этот факт. But you just now, if you have not that higher realization, you just compare yourself with people that you know. Но до тех пор, пока у нас появляется трансцендентное сознание, откровение, мы сравниваем себя просто со своими там ровесниками или со своими друзьями, кругом общения. То есть с себе равными обычно сравниваем себе. Maybe you may look at Lalita Priya and think, oh, I'm not so bad. Ты можешь подумать, посмотреть на Лалиту При и подумать, а я не такая плохая, как она. But when you realize the spiritual form of Gurudev, you realize the spiritual form of Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Prabhu, then you think, oh, I am like a worm in the stool. Но когда тебе посчастливится осознать духовную свару своего Гурудева, увидеть Чайтанья Махапрабху, Нитянанда Прабху, то ты посчитаешь себя каким-то червяком там в канаве. Спасибо. So all the devotees, it's next Sunday, we have the program or something. 31st. So, be ready, I will be coming to Moscow very soon, and next Saturday we will have a program together. Поэтому заготовьтесь к нашей встрече 31 марта. You can speak with Vital Prabhu and see if he needs your help. to prepare for this program. И заранее спросите Витала про Бойко, ему нужна помощь ваша с подготовкой к этой программе, и посодействуйте ему всячески. So we can make it very beautiful and unforgettable. Чтобы программа прошла достойно и блестяще, и запомнилась позитивно всем. And turn my camera. So, I'm just going to turn on my camera so that we can see and say goodbye because it's very late here in Vrindavan. Tomorrow I'm going on parikrama to Kadamba Kandi. And to the Samadhi of Nabadi. Мы пойдем в Самадхи Набаджи. And to the Bhajan Kutir of Jai Krishna Das Babaji. И в Bhajan Kutir of Jai Krishna Das Babaji. So, then I'll go and see Ramesh Baba. Затем мы пойдем навестить Рамеша Бабу. And then Vinod Bihari Das Baba. И затем уже поздно вечером Vinod Bihari Baba на Варшаве. So, this is a program that we're doing, Kadamba Kandi, that you have never done before. We tried to do it last year, but our bus was too big and it couldn't get through the roads to this place. Парикрама, которую мы надеемся совершить завтра, вы никогда на ней не были, потому что мы попытались ее воплотить в жизнь в позапрошлом году, но автобус не мог проехать туда на узкую дорогу. So tomorrow we're trying to find another route, so it's part of the preparation, so when you come for Brajmandal Parikrama, I can take you on this program. Поэтому на самом деле завтра мы идем в разведку, чтобы найти какой-то другой вариант, маршрут, как попасть сюда на пешком транспорте. Когда вы приедете, вы сможете будет с вами совершить. Несмотря на то, что вы далеко, но я продолжаю пытаться служить вам. Valley of Vrindavan, Hari Lal Ki Jai, Welcome, Shri Ki Jai, Jai Jai.